«Ну ладно», — сказал Майя, подымаясь, — «пора идти». Он взял флягу за ручку и шагнул вперед, но тут же споткнулся и внезапно рухнул на колени. «Чертов кирпич», — сказал он. И он цветисто выругался. «Ушибся?» — спросил, подымаясь с места, Александр. «Даже побледнел. Откуда только этот кирпич взялся?» Пирсон тут же встал. «Ну как?» «Да ничего, пустяки». Майя поднялся, пошел, сел на свое место и начал растирать себе колено. Но вдруг он побледнел, как мертвец, и голова его запрокинулась назад. «Виски», — сказал Пирсон. «Должно быть, вам противно на меня смотреть», — сказал Майя. И внезапно в глазах у него помутилось, потом он ощутил на губах вкус металла, и какая-то жидкость обожгла ему гортань. «Ничего, ничего», — сказал он, открывая глаза. «Уже прошло». Он услышал голос Пьерсона: «Смотри, еще напоишь его», и понял, что снова глотает огненную жидкость. Он махнул рукой, показывая, что, мол, хватит. «А что я с остатками буду делать?» — раздался голос Александра. «Мне, что ли, допивать?» «Пей, не стесняйся», — сказал, смеясь, Пьерсон. Майя показалось, будто во всем его теле отдается этот смех. Он снова открыл глаза и увидел рядом с собой крупную голову Александра. «Большая голова, славная», — подумал он с благодарностью. А у Пьерсона смех, как у молоденькой девушки. Он чувствовал, что совсем размяк, готов всему умиляться. «Ударить коленку чертовски больно», — сказал Александр. «Почти так же больно, как удар в пах. Ну как, тебе лучше, Майя?» Теперь Майя открыл глаза уже по-настоящему. «Порядок». Он поднялся, с трудом сделал два шага и снова взял флягу. «Садись», — сказал Александр, — «я пойду». «Да мне сейчас лучше». «Садись, тебе говорят. Иди ты к черту», — сказал Майя, — «сейчас мой черед». Александр вцепился в ручку фляги и потащил ее к себе. Майя не выпускал ее. И с минуту они молча рвали друг у друга флягу, топчась между фургоном и костром. «Чудаки вы», — сказал Пьерсон. «Отпусти», — сказал Александр, — «ручку оторвешь». «Нет». «Ты отпусти». «В первый раз вижу», — сказал Пьерсон, — «чтобы Александр дрался за право идти по воду». Майя выпустил из рук флягу, прихрамывая, отошел к своему месту и сел. «Вот щучий сын», — сказал Александр, — «чуть флягу не испортил». И он удалился, крупно шагая. Майя смотрел ему вслед, и вдруг его сердце мучительно сжалось. Он приподнялся, словно решил догнать Александра, но тут же опустился на землю. Какая-то непонятная тревога, как сверло, проникала в каждый его нерв. «Это от коленки», — думал он, но тут же понял, что лжет самому себе. В нем росло какое-то неприятное ощущение, какое испытывает человек, всячески старающийся забыть предписанный самому себе долг. Он понимал, что должен сделать что-то очень важное, сделать немедленно, сейчас же. Но ему никак не удавалось вспомнить, что же именно. И неизвестно, почему он вдруг почувствовал угрызение совести, будто кто-то тихонько нашептывал ему на ухо: «Майя, ты должен, должен». И он со страхом и тоской спрашивал: «Но что же я должен сделать? О, черт, что?» И все тот же голос твердил свое: «Майя, ты должен, должен». А минуты продолжали идти, и скоро станет уже слишком поздно, а так ему и не удастся узнать, что же важное он должен сделать. Он приподнялся было, снова сел. «Майя, ты должен, должен!» В отчаянии он рылся в памяти, стараясь вспомнить, что он должен сделать, и при каждом усилии памяти, искомая, как нарочно, все больше ускользало, все глубже забивалось во мрак. Вокруг него в тени деревьев лежал их лагерь с кишением солдат в защитной форме, с несмолкающим жужжанием, прерываемым криками, руганьем, возгласами. Лучи округло ложились под деревьями. Дюны слева от санатория оказались припудренными солнечной охрой, и иногда на них что-то ярко поблескивало, как на морской глади. Майя сидел на месте дьери, отныне свободном. От нагретой стены было тепло спине, а за собой, не видя, он ощущал белые корпуса санатория, ослепительно белого в лучах солнца. Нарядный сад, красивые аллеи, посыпанные светлым гравием, розарий в цвету, а сбоку ряды носилок с мертвецами. «Моя!» — снова зашептал голос. «Ты должен, должен!» И неумолимо текли минуты, и было уже слишком поздно, и то, что он должен был бы сделать, теперь оказывалось вне досягаемости, уплыло куда-то вглубь памяти, утонуло в ее потемках. «Прекрасная погода! Прямо рай для отдыха!» — сказал Пьерсон. Майя поднял голову. «Итак, возблагодарим Господа Бога!» — сказал он в бешенстве. Пьерсон кинул на него неожиданно серьезный взгляд. «Да-да, Майя», — сказал он, упирая на каждое слово, — «возблагодарим за это Господа Бога». Послышался свист, потом глухой треск. Майя бросился на землю и вдруг вскрикнул. «Что с тобой?» «Ничего, коленка». «Но это еще полбеды», — сказал Пьерсон и без всякого перехода добавил. «С чего это гады бьют из 70-миллиметровок по санаторию?» Лежа ничком на земле, они ждали нового залпа, но его не последовало. Пьерсон поднялся на ноги. «Зря стреляли», — сказал он. Майя тоже встал и отряхнулся. «В любой армии с этими артиллеристами», — сказал он, — «никогда не угадаешь заранее, что будет через минуту». «Зря стреляли», — повторил Пьерсон. К ним бегом направлялся какой-то расхристанный солдат. Остановившись у фургона, он поглядел на Майя. «Этот бородач не отсюда?» — спросил он картаво. «Да», — сказал Майя. Он подошел к колодцу. «А чего тебе надо?» «Я оттуда иду», — сказал солдат и запнулся. «Ну?» — сказал Майя. Солдат оглядел Майя, потом Пьерсона. Открыл было рот, но ничего не сказал. «Ну?» — нетерпеливо повторил Майя. «С ним что-то случилось», — сказал солдат. Майя одним прыжком поднялся с земли. «Ранен?» «Иди сам», — сказал солдат, — «увидишь». «Я тоже иду», — сказал Пьерсон своим ровным голосом. Майя уже скрылся, Пьерсон обернулся к солдату. «А ты бы не постерег наш фургон, пока нас нет?» «Ладно», — сказал солдат. Он прислонился к дверце фургона и заглянул внутрь. «Эй, старик!» — окликнул он. Пьерсон оглянулся. «Неплохо бы вам с собой носилки прихватить». Пьерсон удивленно вытаращил глаза. «Он так сильно ранен?» «Умер он», — сказал солдат. Аббат поднялся в фургон, взял носилки Александра, сложил их и вылез спиной из фургона, таща за собой носилки. Солдат заговорил было с ним, но он не ответил, он молился. Носилки были не особенно тяжелые, но Пьерсон не отличался ни силой, ни ловкостью. Тащить носилки ему было трудно. Сначала он попытался было нести их в руках, как чемодан, но при каждом шаге носилки били его по ноге. Наконец он взгромоздил их себе на плечо, но так как они все время сползали, приходилось чуть ли не каждые полминуты удерживать их в равновесии. Деревянная перемычка впивалась ему в плечо, он задыхался, потел. Он пытался молиться, но ему мешали носилки, требовавшие постоянных усилий с его стороны. Самого колодца он не увидел, а только собравшихся вокруг людей. «Дайте пройти», — сказал он. Александр упал здесь, чуть повернувшись на бок. Голову его отделило взрывом от тела, и она держалась лишь на волокне мышцы. Лежала она почти параллельно плечу. Перед собой Пьерсон увидел спину Майя и легонько тронул его за руку. Майя оглянулся. Взгляд его был пугающе пуст. «Быстрее», — сказал он, заметив носилки. Он повторял «быстрее, быстрее», несколько раз подряд, словно жизнь Александра зависела от того, насколько быстро станет действовать Пьерсон. Пьерсон чувствовал на себе взгляды толпившихся вокруг тела солдат. Он расставил носилки, на которых три последние ночи спал Александр, потом опустил их рядом с телом и, взглянув на Майя, снова нагнулся. «Нет», — сказал Майя, — «бери за ноги». Пьерсон обошел тело кругом. Он увидел, как Майя наклонился, взял в обе руки голову Александра и, подперев ее коленом, схватил покойника за плечи. Пьерсон напряг все свои силы, и лишь поэтому ему удалось не выронить тело, когда они вместе с Майя клали его на носилки. «Осторожнее», — сказал Майя. Он положил голову на носилки, пристроил ее к шее. «Готов?» — спросил он Пьерсона. «Да», — ответил Пьерсон. «Большой какой-то, да тяжелый», — сказал кто-то из солдат. «Тебе ни за что его не дотащить, куда ж тебе такому тощему? Хочешь, я на твое место встану?» «Нет», — сквозь стиснутые зубы процедил Пирсон. «Ступай впереди», — сказал Майя. «Да нет, не так, повернись ко мне спиной». Пирсон присел на корточки, взялся за ручки носилок и поднял их. И сразу же огромная тяжесть пригнула его к земле. Шел он, спотыкаясь. Солдаты расступались перед ним. За спиной он услышал голос Майя. «Скажешь, когда захочешь остановиться». Останавливались они несколько раз. В висках у Пирсона гулко стучало, и ему никак не удавалось прочесть молитву. Носилки они поставили между фургоном и оградой санатория, и тут Пирсон опустился на колени возле тела и начал молиться. Майя так и остался стоять. Он глядел на голову Александра, на склоненную у его колен шею Пирсона, хрупкую шею, худенькую, как у мальчишки. Майя направился в сторону парка, сделал несколько шагов, закурил сигарету, так он и ходил взад и вперед несколько минут. Когда он вернулся к фургону, Пирсон уже сидел на своем обычном месте. Рядом с ним стоял Пина. «Я только что узнал», — сказал он. «Совершенно случайно. Какой-то парень рядом рассказал. Высокий такой тип, говорит, с черной бородой, курчавый. Голову ему оторвало. Начисто. Меня как будто что ударило. Я сразу же подумал, это он. Я...» «Замолчи», — сказал Майя. Он сел и стал глядеть на Александра. Было трудно видеть тело с оторванной головой. Не знаешь, в сущности, на что следует глядеть, на тело или на голову. Это я должен был идти вместо него. Пирсон поднял глаза. «Если бы ты не разбил колено», — сказал он, помолчав, — «ты успел бы сходить, пока снаряд еще не разорвался. Если бы... И если бы я не опоздал к обеду, и если бы я пошел в первый раз, если бы, если бы, если бы... Я тебе десятки «если бы» назову. Ты же не мог предвидеть», — сказал Пирсон. «Просто так получилось, и все». Майя пристально поглядел на него. «Да», — сказал он протяжно, — «так получилось». Он обхватил голову руками и замолчал. Пина откашлялся и спросил: «Вы над ним сидеть будете?» «Ты что, совсем спятил?» — сказал Майя. Пирсон удивленно моргнул, и голос и интонации напомнили Александра, и слова были именно те, какие бы сказал в подобном случае Александр. «Нет», — подумал убежденно Пирсон, — «нет, он не умер. Неправда, что он умер. Даже здесь он не умер, даже здесь». «Я крест сделаю», — сказал Пина. Майя поднялся. «Не надо. Если мы поставим на могиле крест, они после войны выроют тело и перенесут его на их мерзкое военное кладбище». «У, сволочи!» — без перехода добавил он дрожащим от гнева голосом. «Даже мертвого они в покое не оставляют». «Что же будем делать?» — спросил Пина. «Похороним его под деревом, вот и все». Он посмотрел на Пирсона. «Пойдем?» «Прямо сейчас?» — с оскорбленным видом спросил Пина. «Да», — сказал Майя, — «прямо сейчас». Пирсон тоже поднялся. Я не посмотрел его бумажник, подумал, может быть, ты захочешь этим заняться. «Ох, ради самого Господа, займись сам, сам! Ты же знаешь, что в таких случаях полагается писать». Они похоронили Александра под деревом. Под последним деревом справа, если стать лицом к санаторию. Даже яму не пришлось рыть. У самого подножия дерева они обнаружили что-то вроде траншеи. Правда, ее еще не совсем кончили рыть, и они решили, что она подойдет. Они чуть углубили яму, расширили ее и вырубили несколько корней, чтобы носилки прошли свободно и плотно прилегли к земле. Потом Майя спрыгнул в ров, поставил ноги по обе стороны носилок и прикрыл тело шинелью. Пина считал, что они слишком быстро похоронили его, Александра. Он стоял на краю ямы, расставив свои коротенькие ножки, и к его плотному лбу липли жесткие пряди волос. Он смотрел, как под широкими взмахами лопаты сыплется песок прямо на тело, и думал, что слишком уж быстро они похоронили Александра. Когда все было кончено, он бросил лопату и стал ждать, но ничего не произошло. Майя стоял, глядя куда-то вдаль. Казалось, он даже не огорчен, а ведь Александр был его дружок. А он стоит себе здесь, сложа руки, ничего не говорит, даже не перекрестился. Пьерсон, правда, преклонил колени, но молитвы вслух не стал читать, на что надеялся Пина. Он прочитал их для себя одного. Пина считал, что слишком быстро они похоронили Александра. Закопали наспех, без всяких церемоний, креста не поставили, даже прощального слова не сказали. Пьерсон и тот не прочитал вслух молитвы. «Если вас хоронят кое-как наспех, то не стоит и водить дружбу с Кюре». Все трое они вернулись к фургону. Пина шел чуть позади, безоблачное небо так и сияло, было жарко. «Майя снял куртку. Ты напишешь?» — спросил он. «Когда смогу». Они прошли еще немного, потом Майя добавил. «А что ты напишешь, Пьерсон, моим родным, если меня убьют? Что меня уважали за мои качества военачальника? Что до последней минуты я служил образцом отваги, что я скончался без мучений? И что жертва моя не будет напрасной, ибо благодаря таким жертвам Франция...» «А ведь верно, у тебя есть все начальственные качества». «Верно? И ты, кроме того, знаешь мой образ мыслей». «В таких случаях, — сказал Пьерсон, — не пишут того, что знают». Майя неопределенно махнул рукой. Наступило молчание, которое нарушил взволнованный голос Пина. «Шикарный был тип». «Замолчи! — яростно крикнул Майя. Пьерсон взглянул на Майя, но ничего не сказал. Пина подождал с минуту, потом заявил, что его ждут земляки, и ушел. Со спины он казался еще ниже, ростом, еще более кургузом, каким-то очень трогательным. Пьерсон проводил его глазами. «Ты его обидел». «Да», — сказал Майя, — «не следовало бы так говорить». И тут же с яростью добавил. «Плевать я хотел на Пина, слышишь? Плевать хотел на Пина и на его пулемет». Он сел на место Александра, закурил сигарету. «А знаешь», — произнес он своим нежным голоском, — «а знаешь, сейчас Пина по-настоящему несчастен». Майя взглянул на него как-то смутно, словно пробудился ото сна. «Что ты мелешь? Кто несчастен?» «Пина». «Отстань от меня со своим Пина. Он несчастлив. Думает, что жена ему изменяет. Еще бы! Такая харя!» — сказал Майя, хохотнув, и тут же добавил. «Значит, она ему изменяет». «Он не уверен, но думает». «Черт!» — злобно сказал Майя. «Да еще бесплодная сука. Пусть изменяет, лишь бы брюхо нагуляло». Наступило молчание. Потом Майя снова сказал. «Ну и сука! Теперь мне все понятно». «Что понятно?» «Все. И в частности его пулемет. Он-то какое имеет к этому отношение?» Майя пожал плечами, потом резко отшвырнул окурок и провел ладонью по лицу. «Иоанн Креститель, а, Пьерсон, помнишь?» «Помню», — сказал Пьерсон. «Помнишь, а? Помнишь, Пьерсон, а?» «Да замолчи ты!» «Вознесем за это хвалу Господу Богу, Пьерсон. Молчи. И жертва его не будет напрасной, ибо благодаря таким жертвам Франция...» «Замолчи, Майя, прошу тебя, замолчи, молчи!» И вдруг великое молчание пролегло между ними. Майя подобрал с земли необгоревшую еще деревяшку и стал вертеть ее в пальцах. «А ведь верно, дерево — великолепный материал», — сказал он. Прошло еще несколько минут, потом Майя поднялся, снял с крючка кружку Александра, зачерпнул вина из фляги, стоявшей под фургоном, выпил, повесил кружку, не ополоснув ее, и снова пошел на свое место. «Щучий сын!» — шепнул ему в ухо голос Александра. «Трудно тебе кружку ополоснуть, что ли?» Майя замер, потом вернулся, снял кружку и растерянно огляделся вокруг. Пьерсон поднял на него глаза. «Ты же знаешь, воды нет». «Ах, да», — сказал Майя. Он повесил кружку на место. Фляга там осталась. «Да», — сказал Майя, — «я ее видел, стояла у колодца». «Это наша последняя. Конечно, ее уже сперли». Майя сел, опустил глаза и заметил тот кирпич, о который споткнулся. Он отшвырнул его носком и тут же снова поднялся. «Пьерсон, я больше не могу». «Чего не можешь?» — спросил Пьерсон. Но видно было, что он не удивился. «Не могу оставаться здесь, в фургоне. Не могу. Я ухожу». «Куда?» «Сам не знаю». «Куда?» в Брейдюн. «Куда именно в Брейдюне?» «А ты непременно хочешь знать», — сказал Майя, слабо улыбнувшись. «В такое время мало ли что может случиться. Видишь ту дорогу, которая ведет к морю? Так вот, первая улица направо, если идти от железной дороги. Беленький домик напротив разбомбленного гаража. Там я и буду». «Значит, в самом центре Брейдюна? Это же безумие!» «Именно так и говорил Александр. Помнишь, он ни за что не желал уходить от нашего фургона. Говорил, что если мы будем держаться возле санатория, мы ничем не рискуем». «Все-таки это безумие». «А что поделаешь», — сказал Майя и добавил, — «завтра в полдень я приду тебя навестить». «Если хочешь, пожалуйста». «Никаких, если хочешь. Завтра, ровно в полдень, слышишь? Обязательно завтра». «Буду ждать». Помолчали, потом Майя спросил, «А где столовка, Пина?» «Зачем тебе?» «Хочу с ним попрощаться». «Я думал, плевать тебе на него». Но так как Майя ничего не ответил, Пирсон добавил, «Против калитки у входа в санаторий с правой стороны». «Что?» — с отсутствующим видом спросил Майя. «Да столовка, Пина». «Ах, да. Где ты сказал?» «По правую сторону, около калитки санатория». «Спасибо». Пирсон стоял, опустив голову и потупив глаза. Майя подошел к нему вплотную. Он глядел на их фургон, на их очаг, сложенный из кирпича, на постоянное место Александра. «А ты?» — спросил он, наконец. «Что ты собираешься делать?» «О, я!» — сказал Пирсон и грустно рассмеялся. «Не так трудно отыскать столовку, где уже есть священник».